Глава вторая. Знала бы Инга, на что соглашалась, осталось бы сидеть в бунгало и смотреть фильмы. Но межпланетной связи до сих пор не было, делать было нечего, а Арк улыбался так приветливо, что грех отказаться. Вот только как получилось, что романтическая прогулка по пляжу превратилась в поход в джунгли? Так, тут осторожнее. Фотограф подал ей руку, помогая перебраться через поваленный ствол. Инга с трудом удержала равновесие, почти скатившись по мху, и торопливо высвободила руку. Эта затея с каждой минутой нравилась ей все меньше. В джунглях было немудрено заплутать. Они с Арком ушли достаточно далеко от пляжа, и Инга становилась зависимой от этого малознакомого человека. Что если за приветливой улыбкой скрывается маньяк, а она, как послушная овечка, идет за ним на заклание? И даже ударить его нечем. На всякий случай Инга наклонилась, якобы завязать ремешок, а сама подняла крупный камень и сунула в карман шорт. Какое-никакое оружие, и с ним девушка сразу почувствовала себя увереннее. Арк ее манипуляции не заметил. Он уверенно шагал вперед, показывая дорогу, и в джунглях, кажется, чувствовал себя абсолютно комфортно. Попутно парень рассказывал о местной флоре, называя чуть ли не каждый диковинный цветок и его свойства. «Откуда ты все это знаешь?» Инга с досадой отдернула руку от красивого цветка, который собиралась сорвать. Арк, вовремя перехвативший ее за запястье, успел прочитать короткую лекцию о том, что понравившийся ей розовый бутон на самом деле ядовит и оставляет на коже волдыри. «А как иначе я смогу рассказывать о планете своим подписчикам?» Удивился Арк. «Меня давно сожрали бы в каких-нибудь лесах, или я заблудился бы в пустыне, если мало-мальски не изучать, куда еду. А к путешествию на Октавию я 2 месяца готовился. Эта планета очень красива, но совсем не так дружелюбна, как пытаются показать на курорте». Чем глубже в джунгли они с Арком уходили, тем больше Инга разделяла его мнение об Октавии. Здесь чаще все выглядело иначе, чем на пляже. Таинственно и опасно. Лианы напоминали змей, коряги, готовящихся к прыжку хищников. Причудливые изогнутые деревья так плотно смыкали ветки над тропой, что солнца почти не было видно, но зато и жара отступила. С разных сторон слышались пересвист и клёкот. Мимо порхали разноцветные бабочки и жуки с угрожающими жвалами. А еще медленно нарастал гул. Сначала он был незаметным, но постепенно становился все громче и громче, словно кто-то стучал в огромный барабан одному ему понятный ритм. «Ну вот и мы и пришли». Шедший на пару шагов впереди парень отодвинул в сторону шатер и зелени, и Инга увидела спуск, который вел к небольшому водопаду. Именно водопад вызывал тот странный гул. Вода шумела и бурлила, лишь у подножья растекаясь мирной гладью. Казалось, что в этом месте время течет по-особенному. Инга никогда не причисляла себя к любителям природы, но здесь невольно замерла, разглядывая его красоту. А затем и вовсе перестала дышать. К водопаду с другой стороны вышла Акапи и принялась пить. Порой она поднимала голову и испуганно оглядывалась. Казалось, она надела на ножки полосатые чулочки, отчего выглядела забавно и мило. Арк прижал палец к губам, поднимая камеру и делая снимок водопоя. Но Инга и без того не собиралась пугать Акапи. Дождавшись, когда та напьется и ускачет прочь, она спустилась к крохотному озерцу у подножья водопада. «Как тебе мой сюрприз?» — самодовольно спросил Арк, останавливаясь рядом. «Здесь красиво». Инга коснулась воды. Она была намного прохладнее, чем морская, но зато такая чистая, что видно каждый камешек на дне. «Не хочешь искупаться?» Вроде бы вопрос был без подвоха, да и тон у Арка не изменился. Но Инга вдруг остро ощутила, что они наедине довольно далеко от отеля, и что бы здесь ни произошло, это останется между ними. Озеро у водопада манило все сильнее. Вода в нем переливалась от темно-синего цвета до глубокого изумрудного, а тонкие струйки осыпались сверкающими брызгами. Хотелось доплыть до водопада, встать под эти струи, прикоснуться к ожившей сказке. Словно почувствовав сомнение Инги, Арк махнул на поваленное дерево в стороне. «Если хочешь, я могу отвернуться и посидеть вон там», — предложил он. Инга фыркнула. Это был уже перебор. «Не заморачивайся». Она скинула шорты и рубашку, оставшись в белом купальнике, и зашла в озеро. Оглянулась. «А меня тут не съедят?» «Надо было раньше спрашивать», — рассмеялся Арк. «Нет, здесь безопасно». Инга сама не знала, почему поверила. Наверное, потому что сильно хотела поплавать. Нырнула. Вода была прохладной, но пары грибков хватило, чтобы разогреться. Вскоре она наслаждалась купанием. «Сам-то не собираешься присоединиться?» — крикнула Инга, устроившемуся на берегу парню. Повторять приглашение не потребовалось, Арк торопливо разделся и прыгнул в воду. Тело у него было стройное и гибкое, будь он повыше и вовсе загляденье. Инга поймала себя на том, что присматривается к нему, как к потенциальному любовнику, и нырнула в озеро с головой. Может, на этой планете были какие-то испарения, или на нее вчера так феромоны Нептунца подействовали, что она до сих пор не пришла в себя. Подводный мир отвлек от глупостей. Мимо проплыла стайка рыбок, и Инга, на мгновение вынырнув, чтобы глотнуть воздуха, снова погрузилась под воду. Арк вскоре догнал ее и поплыл рядом, порой давая знак следовать за ним. Инга действительно не нашла бы сама этих чудес. Темно-бурые водоросли в стороне, где укрылись серебристые рыбки-крошки, медленно плывущую куда-то черепаху и даже чью-то подводную маску, утопленную в песке. «Надеюсь, трупы там нет». Она вынырнула в очередной раз. «Нет, я проверял», — спокойно ответил фотограф. Они провели в воде почти час, только когда Инга поняла, что еще немного и у нее не останется сил, чтобы выбраться, вместе поплыли к берегу. «Это было здорово». Она уселась на землю. Надевать одежду на мокрое тело не хотелось, и Инга собиралась немного обсохнуть. «Рад, что тебе понравилось. Не жалей, что согласилась на свидание». Хоть Арк и смутился на последних словах, но смотрел дерзко. «Нисколько». Инга повела плечами, из-под тишка наблюдая за блогером. Он разглядывал ее с улыбкой. Ей нравилось, что он не был напористым, хотя девушка заметила, как Арк отреагировал на нее. По крайней мере, физически она его точно привлекала. Это одновременно забавляло и разодоривало. Инга не была монахиней, правда, предпочитала постоянные отношения к случайному сексу. Вот только с отношениями у нее не особо складывалось. Все ее мужчины уходили в лучшем случае спустя полгода, обвиняя в холодности и снобизме. Так что обзавестись семьей так и не получилось. Не то чтобы она совсем расстраивалась. У нее была Соня, о которой надо было заботиться. И шебутной сестры было более чем достаточно. Но иногда Инге хотелось, чтобы позаботились и о ней. «Осторожнее со словами. Что, если я приму их как предложение?» А если это и было предложение? Флиртовать с ним было сплошное удовольствие. В груди возник теплый, щекочущий комок. Как всегда, когда Инга планировала совершить безумство. Но прежде чем Арк успел что-то ответить, раздался громкий крик, убивший всю романтику напрочь. «Что это было?» Инга с испугом повернулась, вглядываясь в окружающие их деревья и кустарники. Казалось, что сейчас из них выскочит чудовище и набросится на нее. Какой-то знакомый крик. Арк нахмурился, что-то вспоминая. Но Инге в этот раз было не до его познаний. Надо возвращаться на пляж. Она старалась, чтобы голос не дрожал. Постоянно оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха, она оделась, когда крик вдруг раздался снова и еще ближе. Казалось, кого-то мучают, живьем сдирая кожу. Инга сама уже была готова закричать. Вспомнил. Арк прищелкнул пальцами, рассмеялся и присел, что-то высматривая в траве. «Ты спятил от страха, что ли? Надо скорее возвращаться, пока нас не съели». Инга подскочила к нему, потянув за руку, но он только отмахнулся. «Ты ее видишь?» «Кого?» У Инги неприятно засосало под ложечкой. Похоже, и правда, спятил. «Красную лягушку. Кого же еще? Вот же нам повезло». Арк продолжал высматривать кого-то, А Инга четко осознала, что неважно, спятил он или нет, без него ей не выбраться, она просто не вспомнит дорогу и на помощь никого позвать не сможет. Сама виновата. Нужно было сразу купить в отеле гаджет для внутрипланетных звонков, чтобы хоть как-то поддерживать связь с цивилизацией. Крик раздался снова и уже совсем близко. И Арк обрадованно кинулся в его направлении. Инга бросилась за ним. «Пожалуйста, не ходи туда!» Схватила она его за ладонь и почти проехала по земле, так как Арк упорно тащил ее по направлению к монстру. «Да не бойся ты!» Он заулыбался странной, бесшабашной улыбкой, все еще глядя куда-то под ноги, а затем вдруг сам вскрикнул и упал на одно колено, доставая камеру. «А вот и наша красавица!» Среди травы и веток Инга с трудом разглядела темно-красную лягушку. Та раздувала горло, глядя на людей, а потом неожиданно раскрыла рот, но вместо кваканья раздался знакомый леденящий душу крик. «Так это была лягушка!» Инга до сих пор не могла поверить, что испугалась какого-то земноводного. Арк же, казалось, полностью погрузился в мир искусства. Он фотографировал лягушку со всех ракурсов, а она позировала ему, раздуваясь от гордости. «И что в ней такого особенного?» С досадой воскликнула девушка, злясь на себя за испуг, а на спутника, что не обращает на нее внимания. «Их осталось не больше 1000 по всей планете. Такая редкость, что нам довелось ее встретить», — повернулся к Инге Арк, сияя улыбкой. «Вот, смотри, видишь черные точки на ее спине? Это значит, что перед нами самочка, прекрасная представительница своего вида». Инга закатила глаза. «И почему ты радуешься такой гадости? Она ведь только отвращение вызывает. Исчезнет и хорошо». «Не говори так. Она тоже часть здешней фауны. Будет жаль, если ее вид вымрет». «А ты, выходит, защитник природы». Инга скрестила руки на груди. Она сама не знала, что на нее нашло, но захотелось кольнуть его побольнее. «Знаешь о каждом растении и животном, защищаешь их. У тебя хобби такое, что ли?» «А если и так, то что?» Арк выпрямился и с прищуром посмотрел на нее. «Прекратишь со мной разговаривать и вернешься к Нептунцу?» Он, по крайней мере, интересуется девушкой, а не жабой. Инга в раздражении передернула плечами и пошла по тропинке вперед. Лягушка квакнула ей вслед, и Инга вздрогнула, споткнулась, но сделала вид, что под ноги попался камушек, и зашагала дальше. Арк догнал ее 10 метров, схватил за руку. «Ты идешь не в том направлении». «На этой планете нет городов. Есть поселение Юолов, но они не любят чужаков». Рандалец бросил ракушки в круглый стеклянный аквариум. «А от них можно улететь на другую планету. Это дикие племена, они не используют технику». «А другие отели здесь есть?» Уже без прежнего энтузиазма спросила Инга. «Ближайший в 200 километрах отсюда. Если хотите, можно отправиться туда через джунгли». «Нет, не надо». Она сжала кулаки, сдерживая себя, чтобы не выругаться. Конечно, Соня все предусмотрела. она выбрала самую отдаленную дикую планету, чтобы Инга не смогла выбраться с нее раньше времени. «Вы хотели узнать что-то еще?» Рандалец вежливо улыбнулся, но Инга настолько устала, что даже ответить не смогла, и, покачав головой, развернулась к выходу. Хорошо, что рядом никого не оказалось. Глаза у нее были на мокром месте. Как сглазила. Стоило выйти из отеля, как ей навстречу попался Кайран, дымя какой-то длинной трубкой. «Ты выглядишь расстроенный», — окликнул он Ингу, выпуская колечко пара. Девушка посмотрела на него с раздражением. Конечно, она была расстроена. Вместо того, чтобы наслаждаться успехами своей работы и заключать выгодный контракт, она вынуждена бездарно тратить время впустую на этой дикой планете. Но делиться своими мыслями с тем, кто так нагло пытался ее соблазнить, она не захотела. «Не твое дело». «Злишься?» Нептунис догнал ее и пошел рядом. «Не злись. Ты просто очень мне понравилась. Этот курорт ужасен, поэтому, когда я увидел красивую девушку, у меня просто тормоза отказали. Но поверь, ты не разочаровалась бы». Он улыбнулся. Инга прибольно ущипнула себя за руку, чувствуя, как невольно начинает верить его словам. «Ты снова это делаешь». Феромоны туманили голову. Кайран безмятежно улыбнулся. «Что именно?» «Неважно. Просто не подходи ко мне». Она попробовала уйти, но мужчина оказался быстрее и преградил путь. Ха! Раньше Инга мечтала, чтобы мужчина был инициатором отношений, но реальность оказалась далека от фантазии. «Не будь такой злюкой. Я был неправ, прости меня и дай второй шанс. Тем более нам вместе куковать почти месяц. Так почему бы не провести его в приятной компании?» «Я и так смогу провести его в хорошей компании. Мне никогда не скучно в одиночестве». Отрезала Инга, ускоряя шаг. «Расскажи, чем ты расстроена. Ты так отчаянно ищешь способ улететь с Октавии, тебя ждет кто-то на другой планете? Работа». «Работа?» У Нептунца вырвался смешок. «Я думал, муж или дети, но работа. Ты удивляешь. Разве это причина грустить? Вы, люди, очень странная раса. На моей планете женщины не работают, а занимаются домом. Женщина — это украшение мужчины, и она должна быть всегда весела и прекрасна. Отдохни, раз выдалась такая возможность». Он протянул к ней руку, чтобы погладить по щеке, но Инга отпрянула. «Быть чужим украшением? Нет, спасибо. Не для того Инга столько сил вложила в Амадину. Пусти. И не смей идти за мной, иначе я закричу», — предупредила она. «Да откуда этому Нептунцу, явно живущему ради удовольствия, знать, сколько бессонных ночей она провела над договорами, как стаптывала ноги в кровь, пока искала подходящие дома для продажи, как обила все пороги, чтобы ей позволили арендовать офис? Ей пришлось продать дом, доставшийся в наследство от родителей, чтобы у нее появились деньги. И первые 2 года Инга засыпала в страхе, что дело прогорит, и они с сестрой потеряют все. А теперь, когда осталось только собирать плоды своего труда и подниматься выше, она оказалась заперта на этой чертовой планете без какой-либо связи с родной планетой. И она понятия не имела, что происходит. Вдруг Соня переоценила свои силы и не справится. Вдруг уже сейчас Амадина, ее детище, разваливается на куски. Инга уже не шла. Бежала по пляжу, задыхаясь от боли в груди. Все попытки выбраться с Октавии оказались тщетными. Но почему Соня поступила так именно тогда, когда дела у Инги пошли в гору? Обида на сестру душила. Ведь Соня была единственной, кто знал, как тяжело дались Инге эти достижения. Под ноги попался коварный корень, и она упала, растянувшись на песке. Больно ударилась коленом, до крови рассадила локоть, и это стало последней каплей. Инга горько расплакалась, проклиная свое невезение Сони с ее неуместной заботой и расчудесную Октавию с космическими бурями. Вся ее жизнь в одно мгновение пошла наперекосяк, словно кто-то проклял. Ей не нужно было ни солнца, ни море, ни долгие знойные ночи и прогулки по пляжу, она просто хотела домой. Но даже такая малость была недоступна. Сколько она пролежала на песке, Инга не знала. Кожа болела, обожженная палящими лучами, но не было сил встать и уйти в тень. Громкий плач перешел в тихие всхлипывания, но остановиться не получалось. Когда Арк подошел и прикрыл ее обгоревшие руки и шею рубашкой, Инга не стала спорить. Он присел рядом, ни о чем не спрашивая, провел рукой по спутанным волосам. «Что ты тут делаешь?» С трудом повернула голову Инга, надеясь, что ее лицо не совсем раскраснелось. «Спасаю тебя от солнечного удара». Он продолжал гладить ее, и эти неторопливые движения подействовали на Ингу лучше тысячи слов. Она медленно выдохнула, успокаиваясь, вспомнила, что она взрослая умная женщина, владелица крупной фирмы, а не истеричная девчонка, и перевернулась, сев на песок. «Как ты меня нашел?» «Я фотографировал крабов». Арк показал ей фотоаппарат с недавно сделанными снимками. «А потом увидел тебя на песке. Сначала подумал, что ты загораешь, и не хотел мешать, но потом понял, что тебя хватил солнечный удар, и ты в обмороке». «Не пытайся придумать мне оправдание. Ты прекрасно видел, что я плакала». «Видел. Не стал отпираться он. Но ты ведь затем и убежала, чтобы побыть в одиночестве». Что ответить на его слова, Инга не знала, и поэтому отвернулась, глядя на спокойное море. Разбитое колено болело, локоть чесался, а вместе с ним и добрая половина обгоревшей спины. По-хорошему, стоило промыть и продезинфицировать ссадины, но у нее не осталось сил, чтобы что-то делать. Арк был прав, она не хотела, чтобы кто-то заметил ее слабость. Но еще большим желанием было, чтобы ее перестали замечать вообще. А в идеале, чтобы все произошедшее оказалось дурным сном. Как было бы прекрасно по привычке проснуться за 10 минут до будильника, умыться и отправиться на работу. Инга очень хотела вернуться в свою обычную жизнь, но в то же время понимала, что это невозможно. Истерика сделала свое дело. Она перегорела и не хотела больше искать выход. Видимо, это было какое-то наказание за прошлые грехи, или она чем-то обидела Соню, раз та сделала ей такой подарок. В любом случае, у Инги не осталось сил бороться. «У тебя локоть в крови. Идем». Арк взял ее за здоровую руку и потянул наверх. Инга охнула, а фотограф, заметив, что она ушиблась еще и ногой, попросту подхватил ее на руки и, не слушая никаких возражений, зашагал в сторону бунгало. «Можно просто промыть в море», — попыталась высвободиться Инга, которая совсем не привыкла к такому обращению. «Носить на руках — это прошлый век какой-то. Даже ее бывшие никогда так не поступали». «А ты знаешь, сколько в морской воде разных микроорганизмов? Давай не будем рисковать». Не отпустил вырывающуюся ношу Арк. Инге пришлось угомониться, чтобы они не свалились. К счастью, до бунгало идти было недалеко, и им никто не встретился по дороге. Бунгало блогера сложно было назвать образцовым. Вещи были разбросаны в творческом беспорядке, а галопроектор показывал картинку с дикими джунглями вместо какой-нибудь обнаженной красотки, что было бы логичнее увидеть в комнате молодого парня. Но аптечку среди этого бедлама Арк нашел быстро. Наверное, частенько ей пользовался, пока бродил по лесам. Усадив Ингу на диванчик, он проверил сканером ссадины на потенциальные инфекции, промыл ранки специальным раствором и заклеил их жидким пластырем. Если не присматриваться, даже не видно, где была ссадина. «Спасибо», — поблагодарила Инга, пытаясь встать, но Арк удержал ее на месте. «Уверена, что хочешь остаться сейчас одна. Ты не выглядишь счастливой». В чем-то он был прав. С одной стороны, Инге было спокойно рядом с ним, но с другой, Арк был таким добрым и отзывчивым, что казался нереальным. А она не верила в чудеса. Лучше уйти сейчас, пока не настигла разочарование. «Я благодарна за помощь, но лучше пойду». «Тогда хотя бы прими подарок». Он отошел и стал рыться по полкам. «Не надо. Ты и так сделал достаточно». Понаблюдав за ним, Инга встала с диванчика. «Погоди минуту. Куда я его положил?» «Нищий. Арк, мне правда приятно, что ты пытаешься помочь, но даже все твое очарование не вернет меня домой». «Считаешь меня очаровательным?» Инга не ответила, только улыбнулась. Это было странно ощущать чужую заботу. Столько лет она самостоятельно решала все свои проблемы, а тут какой-то незнакомец решил бескорыстно ей помогать. Она дошла до двери и обернулась у самого порога. Фотограф что-то сжимал в руке, похоже, нашел, что искал. Но возвращаться и забирать подарок было бы глупо. Вечер был наполнен густым ароматом цветов, легкой музыкой с пляжа и шумом прибоя. Инга сидела на ступенях бунгало и бездумно бросала ракушки в воду, порой делая маленький глоток стоящего рядом с ней коктейля. Мартини с апельсиновым соком и льдом. Что может быть лучше в такой теплый вечер? Она грустно усмехнулась своим мыслям. Обманывать себя не особо получалось, даже если запивать одиночество алкоголем. На самом деле она соврала Арку. Ей вовсе не хотелось быть одной. Особенно сейчас, когда она осознала, что в ловушке, и Октавия давила на нее своим жарким спокойствием. Конечно, можно было присоединиться к веселящейся на пляже молодежи, покидать с ними мяч, но обожженная спина ныла, а в шумной компании она чувствовала себя неуютно. С Арком было проще, он умел помолчать. Но так неловко было идти к нему первой. «И что ты будешь делать теперь?» — спросила Инга у себя самой. В воде плавали безобидные круглые медузы и мелкие рыбёшки. Их мельтешение немного отвлекало от грустных мыслей, но не позволяло полностью отрешиться. Посидев еще немного, Инга зашла в море и, отплыв довольно далеко от берега, перевернулась на спину, глядя на то, как медленно садится солнце. На ее родной планете солнц было два, и ночь была такой короткой, почти незаметной. Здесь же больше 7 часов темноты, таинства мрака и ярких, но близких звезд, до которых рукой подать. Октавия была чудной и чуждой даже в небе. Неожиданно в воздухе раздался громкий лающий голос администратора. «Уважаемые отдыхающие, космическая буря закончилась. Желающие до 10 вечера могут воспользоваться межпланетной связью в нашем отеле. Напоминаем, что оплата зависит от дальности звонка и продолжительности беседы». Дальнейшее его пространное рассуждение Инга не слушала, рванув к берегу. Даже не верилось, что появилась связь, как вовремя. Она ведь почти отчаялась и решила, что осталась совсем одна. А теперь можно будет посмотреть в бесстыжие глаза Сони, чтобы она поняла, как сестра страдает, и прилетела ее спасать. Даже не потрудившись накинуть платье, Инга помчалась к отелю. Там уже собралась очередь из желающих позвонить, и ее внешний вид вызвал одобрительный присвист с одной стороны и осуждающее покашливание с другой. Но ей не было дела, что подумают мальчишки или толстяк-морж. Она в нетерпении переступала с ноги на ногу, так как свободные кресла были заняты, и то и дело поглядывала на висящие на стене часы. «Почему так долго?» Не выдержав, простонала она. Была 9:30, и у нее осталось всего 30 минут на разговор, а ведь перед ней по-прежнему стояло несколько человек. Увы, отогнать блондинку от экрана силой было нельзя, и приходилось, скрипя зубами, наблюдать, как она постит свои фотографии в сеть, попутно о чем то болтая с подружкой. «Ники не справится раньше, чем за час, так что у нас будет 15 минут на всех», подошел к Инге один из тех парней, что играли в мяч, и сочувствием уточнил. «Срочный звонок. Дело жизни и смерти», кивнула она, не став уточнять, чьей именно. «Сочувствую. О нас не переживай, мы только предкам доложимся, что все в порядке, за 2 минуты справимся. А вот насчет него не уверены». Парень кивнул в сторону моржа. «У него жена дома, Мигера. Отправила его сюда, чтобы похудел, а он все лежит, книжки читает и ест. В общем, если она начнет его отчитывать, твой разговор точно накроется». «И что делать?» Конечно, можно было подождать до утра, но она переживала, что зарядит новая буря. Парень потер подбородок. «Мы обычно громко обсуждаем стоимость звонка. Если далеко звонить, то разориться можно. Отель на этих звонках столько денег зарабатывает, что мама не горюй». А Мигера не только злая, но и жадная. И их разговор быстро закругляется. «Может, вы мне поможете? Я же не буду сама себе возмущаться». Инга попробовала изобразить дружелюбие. И ей это удалось, потому что собеседник приосанился, бросив взгляд на дружков. «Конечно, поможем. Красивой девушке грех не помочь», — подмигнул он. Инга вежливо улыбнулась в ответ. Когда Ники, наконец, оставила терминал в покое, парни, как обещали, управились в рекордные сроки, поговорив с родителями не дольше минуты каждый. Затем наступил черед моржа, и Инга увидела возникшую на экране сухощавую женщину с сонным лицом и сжатыми губами. По визгливому тону и повышенным ноткам в голосе стало сразу понятно, она очень недовольна, что муж не позвонил раньше, и его вялые попытки объяснить, что он не виноват в космических бурях, ее не интересуют. Было ясно, что завелась женщина надолго. К счастью, ребята не подвели и громко стали обсуждать дороговизну связи, и услышавшая их женщина поспешила закруглить беседу. «Спасибо», — искренне поблагодарила парней Инга и поспешила к освободившемуся терминалу. Минута мучительного ожидания, все-таки ее родная планета находилась от Октавии далековато, и Инга старалась не думать, сколько выложит за этот звонок, обычно столько за месяц не тратила. Но тут перед ней появилась голограмма Сони, и все тревоги отошли на второй план. Сестра выглядела неважно. Уставшая, в последний раз, Инга помнила ее такой перед государственными экзаменами, с покрасневшими припухшими глазами и лихорадочным румянцем на щеках. Все гневные слова, которые Инга собиралась ей высказать, застряли в горле, потому что волнение за Соню было сильнее. «Что с тобой случилось?» В голове вертелись предположения, одно другого хуже, от проблем на работе до серьезной болезни, которую Соня пробовала скрыть таким несуразным образом. «Наконец-то ты позвонила!» Сестра неожиданно расплакалась, и это окончательно обескуражило. «Я уже второй день пытаюсь выйти с тобой на связь, но ничего не получается. Отель не отвечает ни на почту, ни на звонки, а в новостях передавали про космические бури в вашем районе. И я прочитала, что телепортация в такие моменты опасна. Я так боялась, что ты могла пострадать». А нечего было отправлять меня к черту на куличики. Осознав, что Соня просто-напросто переживала, что не может с ней связаться, выдохнула Инга. Раздражение и обида вернулись, хоть в глубине души и было приятно, что сестра волновалась в эти дни не меньше. Маленькая, но месть. «Прости, я понимаю, что поступила бесчестно, но тебе надо было отдохнуть». Соня вытерла слезы и, всхлипнув, потянулась за платком. «Последние полгода ты спала по 4 часа в день. Никуда не выходила и постоянно корпела над новыми проектами. Даже если я пыталась вытащить тебя куда-то, ты находила повод отказаться. Это не могло продолжаться бесконечно. Ты просто сгорела бы, не выдержав этой сумасшедшей гонки». Она громко высморкалась в платок. «Мы могли бы это обсудить». Инга потерла переносицу, собираясь с мыслями. Слезы Сони испортили всю заранее подготовленную отповедь. «Мы вместе выбрали бы удобное время для поездки, съездили бы вдвоем». Соня отнесла платок от лица, и ее лицо стало серьезным, даже жестким. Инга вдруг остро осознала, что сестра выросла. Сколько бы она ни дурачилась, как бы экстравагантно ни одевалась, она стала взрослой, и это нельзя было отрицать. «Ты сама-то в это веришь? Я просила тебя встретить со мной день рождения, но ты о нем забыла. О собственном празднике, Инга, так нельзя. Я понимаю, что Амадина для тебя как ребенок, и ты возишься с фирмой, как курица с яйцом, но надо уметь сказать себе «стоп». Отдохни, расслабься. Ты заслужила. Ты столько лет обо мне заботилась». «Позволь отплатить тебе хотя бы этим отпуском. Подумай немного о себе». «Вот и подумай обо мне. У меня сорвался крупнейший контракт». Инга не выдержала, стукнув рукой по столу. Ладонь от терминала она убрала в последний момент, испугавшись, что в гневе может его разнести. «Не сорвался?» Соня улыбнулась впервые за весь разговор. «Мы все над ним усердно работаем, поэтому, когда ты вернешься, Амадина будет не менее успешной, чем раньше». «Ты ведь не зря готовила меня своим заместителем». «Приготовила на свою голову», — проворчала Инга, хотя у нее камень с души упал, когда она услышала о контракте. Она действительно волновалась, что потеряет его. «Ладно, я немного успокоилась и обещаю, что не убью тебя, когда вернусь, поэтому...» Договорить о том, что ей нужен телепортер, чтобы убраться с планеты, она не успела. Экран выключился, и администратор рассеянно пожал плечами в ответ на гневный взгляд Инги. «В 10 спутник заходит в зону метеоритов, поэтому такое ограничение. Но вы можете попробовать позвонить утром». Посмотрев на скудный остаток денег на своем счету, Инга сглотнула и покачала головой. «Пожалуй, воздержусь». С учетом стоимости связи и телепортеров туда-обратно, ей действительно дешевле было провести месяц на Октавии. Решение отдохнуть принесло неожиданное спокойствие. Больше не надо было торопиться, бояться сделать что-то не так и не то сказать. Здесь ее никто не знал, и шанс, что она вновь встретит кого-то из отдыхающих, был минимален. А значит, Инга снова могла стать собой. Не сильной, волевой, независимой женщиной, которой нужно поддерживать маску ледяной королевы, чтобы ее боялись и уважали, а обычной девчонкой. Одновременно с тем навалилась усталость. Словно из нее вытащили моторчик, который заставлял крутиться, не переставая. Инга почувствовала себя сломанной куклой. С трудом добравшись до бунгало, она упала на кровать и проспала до полудня, впервые за долгое время почувствовав, что нормально отдохнула. Сладко потягиваясь и жмурясь на ярком солнце, Инга посмотрела на Октавию другим взглядом. Теперь это была не ловушка и тюрьма, а место, где ей стоило хорошо провести время, чтобы после с новыми силами приступить к работе. Она собиралась последовать совету сестры и оторваться на полную катушку. Купальник, легкий сарафан, босоножки. Сегодня Инга хотела посвятить день пляжу. И вот она уже торопится к отелю, чтобы успеть записаться на главное событие отпуска. «Добрый день. Вы говорили, что у вас запланирован поиск сокровищ в джунглях. Я хотела бы в нем поучаствовать», — бодро заявила она администратору отеля и, не раздумывая, заплатила за приключение половину оставшихся денег. Рандалец, если и был удивлен внезапной переменой в поведении постоялицы, ничем это не высказал. Получив оплату, он положил на стол небольшую пластинку. «Здесь инструкция по технике безопасности вместе с картой сокровищ. Группа отправляется послезавтра, с вами будет экскурсовод из Юолов, просьба не отставать от остальных. Также вам положен специальный коммуникатор, чтобы в случае чрезвычайной ситуации вы могли запросить помощь. Он водонепроницаемый и противоударный». Администратор пододвинул к Инге пластинку и браслет для связи. Прежде чем девушка успела их забрать, кто-то толкнул ее под руку. Пластинка упала на пол и закатилась под стойку. «Прости, я такой неловкий», — обезоруживающе улыбнулся Кайран, неслышно подошедший сзади. Инга снова почувствовала, что в голове мутнеет, а губы расплываются в глупой улыбке. Нептунец явно использовал феромоны на полную катушку. Даже администратор высунул язык, глядя на парня влюбленным взглядом. «Вот, держи». Кай поднял пластинку и помог вставить ее в браслет, защелкнув коммуникатор у Инги на запястье и задержав ее руку в своей. «Я тоже собираюсь в джунгли. Хочешь, пойдем вместе? Если найдем сокровище, разделим пополам». «А что за сокровище?» Уговаривать Нептунца не пользоваться феромонами было бесполезно. И задав вопрос в надежде отвлечь мужчину от своей персоны, Инга мысленно принялась повторять пункты последнего договора. В голове немного прояснилось, работа всегда помогала ей сосредоточиться. «Наверняка какая-то ерунда», — отмахнулся Кай. «Безделушка от Йоулов. Они обычно сами сокровища предоставляют. Но как сувенир с Октавией подойдет отлично. Тут ведь не победа главная, а участие. Проведем время в романтичной обстановке». Поглаживания по руке стали довольно настойчивыми. «Я подумаю». Инга вымученно улыбнулась и отступила от него на шаг, и Каю пришлось отпустить ее руку. «Во сколько подходить?» — повернулась она к Рандальцу. «К 9:00». Администратор тоже сбросил наваждение, к нему вернулся привычный вид. Взгляд, который он бросил на Нептунца, не сулил ничего хорошего. Инга знала, что рандальцы — мстительный народ. Они могли таить злобу долго, прежде чем отыграться за прошлые обиды. Что ж, так Каю и надо. Будь они не на дикой планете, Инга уже обратилась бы в полицию. «Спасибо за информацию». Она кивнула и чуть ли не бегом выскочила из отеля подальше от Нептунца. Только оказавшись в собственном бунгало, Инга позволила себе выдохнуть. Что ж, раз она подписалась на приключение, надо внимательно изучить сохраненную на пластинке информацию. Слова Арка о том, что в джунглях отнюдь небезопасно, никак не выходили у девушки из головы. Увы, подробным описанием того, что можно встретить в джунглях, полученная инструкция не баловала. В целом она сводилась к тому, что от сопровождающего лучше далеко не отходить, в водоемах не купаться, спать исключительно в палатках и не есть попадающиеся по пути фрукты или живность. Инга считала себя рассудительной, и логичность данных правил признала, хоть такой поход в джунгли ничем не отличался от обычного туристического. Места приключений, где искатели сокровищ должны найти подсказки, были выделены на голографической карте специальными точками. Кроме того, на пластинке нашлось несколько фотографий предыдущих групп, счастливо улыбающихся, измазанных в земле, с листьями в волосах, но явно довольных жизнью, с каким-то мохнатым, низкорослым чудиком во главе. Видимо, тем самым проводником юолов, догадалась Инга. Также ей вручили краткую энциклопедию съедобных растений, но изучить подробности ее Инга не успела. Спокойное времяпровождение было прервано звонким мальчишеским голосом. «Не хочешь поиграть с нами в мяч?» Громко прокричали за окном, и Инга, выглянув из бунгало, увидела давешних пареньков. Они весело помахали ей, зовя собой, и она, подумав, что ничего не теряет, приняв их приглашение, спустилась к пляжу. От скромности ребята не страдали, так что сумели созвать на игру довольно большую группу из постояльцев отеля. Даже Морж отложил свою книгу и теперь мялся у натянутой сетки, видимо, вспоминая, как играть в волейбол. Были здесь и Кай с Арком, стоя по разные стороны сетки. Они демонстративно не смотрели друг на друга. «Нам как раз одного игрока не хватает для ровного счета», — сказал Инге тот самый парнишка, который разговаривал с ней вчера у терминала. Он подтолкнул ее в нужную сторону. «Кстати, меня зовут Лёша, а там Винни и Тим». Он показал на противоположную сторону от сетки, где стояли двое его друзей. Рядом с ними вдумчиво изучала свой маникюр Ники, а саму блондинку, вернее то, что практически не скрывало ее бикини, с любопытством рассматривали Кай и Морж. «Инга, раз ей все же придется провести здесь целый месяц, то пора бы и познакомиться с соседями». С их стороны сетки оказались молодожены, о чем-то мило воркующие и не обращающие ни на кого внимания, и Арк, кивнувший Инге в знак приветствия. Помня прошлый разговор, он больше не навязывался. 5 на 5, играем!» Подкинул мяч Винни, и игра началась. Конечно, сразу стало понятно, что остальные здесь больше для фона. Первую партию в основном играли ребята, но заметив, что прочим участникам становится скучно, они уступили инициативу. Потихоньку Инга втянулась. Она вообще любила спорт, регулярно посещала тренажерный зал, чтобы оставаться в форме, так что ее броски вскоре стали точнее, а удары жестче. Все чаще подача шла в другую от нее сторону, чтобы ее не смогли отбить. И Инге пришлось попотеть, бегая по песку за мячом. «Ты что, не собираешься играть?» — возмутилась она, в последний момент отбивая мяч от земли. Арк, рядом с которым он должен был приземлиться, приподнял брови. «А что, теперь ты готова принять мою помощь?» Он резко метнулся в сторону и отбил подачу. Винни присвистнул. Он не успел среагировать, явно не ожидал такого проворства. И теперь команда Лёши вела счет. «Причём здесь я? Мы играем на одной стороне», — пробурчала Инга, но Арк ее не слушал. Он снова устремился к сетке, подпрыгнул и отправил мяч назад. «Ты не говорил, что хорошо играешь?» Лёша показал фотографу большой палец, не меньше Инги, удивленный его ловкостью. «В этом нет ничего особенного», — улыбнулся Арк. Еще один прыжок, и Инге на мгновение почудилось, что фотограф не подпрыгнул, а взлетел над сеткой. Но его преображение заметила не только она. Осознав, что еще немного и они продуют, Кай очнулся от лицезрения прелести Ники и тоже включился в игру. Мяч стал летать над сеткой с немыслимой скоростью. Инга отбила такую подачу, что с трудом сдержала стон. Удар у Кая был сильным. «Прости, я поцелую, и все пройдет», — громко крикнул Нептунец и подмигнул ей. И Инга, разозленная его словами, с такой силой ударила по мячу, что отбить его противники не успели. «Стоп, игра! Выигрывает команда Лёхи! Всем спасибо, ждем вас завтра в это же время на матч-реванш!» — громко объявил белобрысый Тим. И победители, и проигравшие выдохнули с облегчением. Последняя партия была настолько напряженной, что держаться на ногах сил почти ни у кого не осталось. Винни торжественно пожал руку Лёше, а Инга села на песок, стараясь отдышаться. Только сейчас она в полной мере осознала, насколько устала за этот час. К концу игры старались все, даже Морж сумел забить один мяч и невероятно этим гордился. А Ники, хоть и не забила, но подачу отбивала довольно успешно и была прекрасным, отвлекающим маневром, особенно для мальчишек. Они все время норовили оказаться рядом с ней, поиграть мускулами и пофлиртовать. Даже обидно. Пусть Инга не обладала такими выдающимися объемами, как Ники, но фигура у нее была неплохая. Но на фоне эффектной блондинки она терялась. После завершения игры все разошлись по своим делам. Инга отправилась к морю. Окунуться в воду после напряженной игры было просто чудесно. Отплыв довольно далеко от берега, она нырнула, открыла глаза под водой и с восторгом посмотрела на проплывающих мимо рыбок. Вода была чистой. А если задержать дыхание подольше и нырнуть глубже, то можно было разглядеть дно с ракушками, кораллами и водорослями. Внимание Инги привлекла некрупная тень в стороне, и она решила посмотреть, что же это. Оказалось, морская черепаха. На удивление проворная и шустро перебирающая лапами. Какое-то время девушка следовала за ней, торопливо выныривая, чтобы глотнуть воздуха, и снова отыскивая цель. Ей казалось забавным посмотреть, куда ее может привести морская жительница. «А вот туда лучше не соваться». Не пойми, откуда взявшийся арк остановил ее неподалеку от гибких темно-зеленых водорослей, среди которых скрылась черепаха. «Это еще почему?» – возмутилась Инга и собралась подплыть туда поближе. Но в этот раз фотограф нырнул вместе с ней и, схватив за кисть, потянул за собой. Плыть вдвоем было не очень удобно, да и черепаху она окончательно потеряла из виду. Зато увидела рядом с водорослями целую горстку рыбьих костей. «Что это было?» Инга вынырнула, чтобы отдышаться. «Эти водоросли вызывают временный паралич. Сначала он проявляется незаметно, просто тяжесть появляется, а потом ноги и руки отказывают, и ты идешь ко дну. Мелких ребёшек, как ты заметила, вырубает сразу. Люди чаще всего успевают отплыть в сторону». «Ясно. Спасибо». Чуть заикаясь, поблагодарила Инга. Она поспешно сделала несколько грибков подальше от опасной зоны. Стало казаться, что каждая водоросль, которая теперь касалась ног, вызывает онемение. Если бы не арк, плывущий рядом, Инга точно позвала бы на помощь. Но фотограф наблюдал за ней, хоть и следовал на расстоянии. Под его присмотром плыть было спокойнее. На берег Инга выбралась первой. Арк, похоже, не собирался вылезать из воды. Посмотрев, что девушка добралась до сброшенной на берегу одежды, он перевернулся на спину и поплыл назад, покачиваясь на волнах. «Красавчик, правда?» Ники сидела под пальмой неподалеку от воды. Блондинка смотрела на купающихся и пила розовый коктейль. «Я попробовала с ним замутить, но он меня отшил. А ты ему нравишься. Завидую тебе». «Было бы чему», — фыркнула Инга. «Ну и дура, раз не понимаешь». «Без обиняков», — сказала Ники. «Он популярен, умен и богат. Чего тебе не хватает?» «Он страшный зануда». «Аркас?» Блондинка вылупилась на нее, а затем искренне рассмеялась. «Тогда советую тебе посмотреть его блог. У него сотни тысяч подписчиков и фанатов. Да его все обожают. Ты с какой планеты, что не в курсе?» «Земля 4. Но это не важно. Мне некогда прохлаждаться в сети». «Что ж, тогда мне это на руку. Если ты не заинтересована в нем, я попробую еще раз во время похода в джунгли». «Уверена, Арк будет готов подать руку попавшей в беду девушке». «А ты так уверена, что попадешь в беду?» — скептически уточнила Инга. «Если буду старательно ее искать, то обязательно», — хихикнула Ники в ответ.